Гуру, мы не судьи, и вы не судьи. Каждый имеет в себе судью. Каждый осудится или оправдается своим собственным судом. И хорошо, когда внутренний судья бодрствует постоянно, оценивая каждое действие и каждый поступок.